доколе святые тайны, нами принимаемые, будут напоминать нам, что едино тело есть мы мнози, и доколе не будет в нас взаимного сердечного единения между собою, как членов единого тела Христова, доколе будем самозаконничать в жизни, друг против друга враждовать, друг другу завидовать, друг друга угрызать, опечаливать и снедать, друг друга осуждать, бронить, доколе в нас не будет Духа Христова, Духа кротости, смирения, незлобия, нелицемерной любви, самоотвержения, терпения, целомудрия, воздержания, простоты и искренности, презрение дольнего, всецелого стремления к небесному. Владыка Господи Иисусе Христе, просвети наши сердечные очи, и Дух Твой благий да наставит нас всех на землю праву. Дай нам Духа Твоего.